бывает близкий. Трусуют по притонам, кого-то бог миловал, они пальцы гнут. Сучки там жопы на качке, кол суют. А где дальняк за шторкой, кому-то почки мнут. Там нищина и конец вообще, ищи ломаю там и тут. Еду по району, знаю каждую кочку и дырочку. Так не хотелось бы, если честно. Ментовки местные, одноклассник мой бывший, ноги на столе. Вот это привет. Крестный допрос, все дела пресс хата. Такая-то дата, заберите ребята, я помятый. Тачка черная, чай черный, питбуль черный, раса белая, по жизни смелая. Чё стрематься в натуре, опыт показал, что все позиции ломают пули. Одно и то же, те же рожи, днем или попозже. Осторожно, мои друзья питбули. Преступность организована, а ты нет. Все завязали с наркотой давно, а ты нет. Ночью я точу топор, трезвость, ненависть, хардкор. С прищуром смотрю с балкона, что-то мутит родной двор. Здорово, бандиты, рожи не бритты. Ты чё самый здоровый? Да ну иди, да ну иди, да ну иди. Да ну иди. Здорово, бандиты, рожи не бритты. Ты чё самый здоровый? Да ну иди, да ну иди, да ну иди. Рукоять ножа натерла точку в пояснице. Акап, ребята, как была, так и осталась позиция. 282 толком и не требует улик. Я того родственник. Подкину напряжение, если нет движения. В топу где тяжение, борьба с опережением. Если ты чего-то не вкурил, мне похуй. Объяснять не буду, есть дела важнее. Не ищи меня в клубе, вообще не ищи меня. Твоя стратегия говно и мной давно просчитана. Каждый третий хасл, хер пойми, чего намазал. Подобный по асфальту был размазан с показом. Мне светлый путь заказан. Рядом не друг образа. Это не жизнь такая, это мы без башни. Трезвая, злая молодежь, лучше не спрашивай. Здорово, бандиты, рожи не бритты. Ты чё самый здоровый? Да ну иди, да ну иди, да ну иди. Здорово, бандиты, рожи не бритты. Ты чё самый здоровый? Да ну иди, да ну иди, да ну иди. Да ну иди. Здорово, бандиты, рожи не бритты. Ты чё самый здоровый? Да ну иди, да ну иди, да ну иди. Здорово, бандиты, рожи не бритты. Ты чё самый здоровый? Да ну иди, да ну иди.